Глава 4. Вот. Мне под нос сунули здоровенную каменную ступку с чем-то больше похожим на лепешки Джейра. Этот состав слуга должен смолоть особенно тщательно. Понял? Старик Фимрам ухватил из ближайшей ступки здоровенный пестик, тот самый, что вчера оказался крепче моей шеи, переспросил. Кто понял? Я поспешил исправиться. Этот слуга все понял. «Что такое глупый слуга может понять?» Пестик отправился на место. На лбу старика Фимрама снова пролегли морщины. «Круговыми движениями по ходу солнца, не останавливаясь ни на миг, пока горит средняя палочка». «Что горит?» Старик Фимрам фыркнул, ухватил с полки штуку, которую я считал подставкой подо что-то. Ей она и оказалась. Подставкой под тонкую черную палочку. На пальце Фимрама вспыхнул огонек, и палочка начала дымиться. Заметив гневный взгляд Фимрама, я подтащил каменную ступку, ухватил пестик и принялся перетирать состав. Как и было сказано, по ходу солнца, заполнив комнату скрежетом. Стоило размолоть на куски неприятно выглядящие лепешки, как оказалось, что они не столько из травы, сколько из чего-то больше напоминающего каменное крошево или осколки потемневшей от времени стали. Осторожно, не поднимая глаз, спросил. «Этому слуге интересно, сколько вдохов горит эта свеча?» «Откуда у этого старика время считать вдохи, чтобы развлечь слугу?» «Старик слышал, что развлекать должны его. Пусть этот слуга сам следит за временем. Дочитает сегодняшний урок». Фимрам ткнул пальцем в тлеющую палочку и вышел. Через несколько мгновений уже что-то выговаривал Мари. Слов не было слышно даже мне. Для этого пришлось бы прижать ухо к стене. В павильоне большая часть стен тонкие, но не те, что отделяют комнату со ступками. Это наверняка, чтобы не беспокоить шумом больных или самого Фимрама. Но тонкий голосок Мары узнавался легко. Голоса мамы или Лейлы звучат по-другому. Да Лейлы еще ни разу и не получала выговора от старика Фимрама. До этого ей больше перепадали сладости. Хотя он сегодня не в духе. Лучше и ей держаться подальше от него. Первая сотня вдохов далась тяжело. Так всегда, когда каменный пестик только-только начинает перемалывать состав. Большие угловатые крупицы дробились и скрежетали, заставляя меня прикусывать губы. Кажется, ничего особенного, но этот звук вкручивался в голову, полз по черепу и почему-то обрывался в зубах, заставляя их дрожать следом за движением пестика. Это не больно, но очень и очень неприятно. Кто обещал, что работа слуги в павильоне будет легка? Не могло быть и речи, чтобы сосредоточиться на чтении. Хотя фолиант, вот он, под боком. Меня едва хватило, чтобы найти в нем место об этих палочках, в горении которых измеряют время. Выходило, что малая палочка сгорает за 1000 вдохов, и в сутки вмещается их 50. Средняя горит около 6000 вдохов, и в сутках их 8. Большая горит 12000 вдохов, и за сутки сгорает 4 таких палочки. Чтобы отвлечься от скрежета, я внимательно оглядывал полки. Пусть еще один способ не удался, мне по-прежнему нужно что-то, что поможет распилить цепочку. Сотни горшков и горшочков, глянцево-блестящих в лучах солнца Альбарелла, разнообразных сосудов коричневого стекла. На каждом приклеена бумажная полоска, каждая подписана. Чаще всего совершенно непонятно для меня. Кр, Стар, К, Чаги, ТП, 6, 7 ЦВ. Старик Фимрам много рассказывает про растения, растущие во втором. Что-то по книгам, но многое и вживую. Треть павильона дерева отдана под огромную, темную, без единого окна комнату, где пахучими пучками все занято от пола до потолка. Возможно, потом дело дойдет и до составов из них. Тогда я, а скорее Мара, узнает все эти обозначения. Старик Фимрам удивительно многому учит нас, долговых слуг, даже изготовлению зелий. Особенно с тех пор, как Мара стала воином. Про себя я сразу сказал ему, что это бесполезно, но старик не сдается, даже заступился у столба. Возможно, хоть с ним мне повезло, когда я придумывал глупую историю для прохода через врата. Во всяком случае, он даже несколько раз спрашивал, какую из лечебных техник воды хранили в семье, к которой я служил. И, спокойно, лишь покивав, принял мой ответ. Старый господин говорил, что рано знать. Через сотню вдохов от крупных гранул не осталось и следа. Круговые движения пестика превратили их в мелкие округлые песчинки. Теперь дело за малым. Продолжать перетирать, делая помол еще тоньше. Скрежет стих стал едва слышным, а я все так же старательно давил на пестик, проворачивая его в чаше. И конца работе пока не видится. У палочки истлела лишь верхушка. Быть может, 1/20 палочки. Похоже, что она будет гореть не меньше 2000 вдохов. К этому времени ингредиенты в чаше превратятся в тончайший, похожий на пепел помол. Старик вошел точно в тот момент, когда тонкий дымок от палочки начал прерываться и слабеть. А еще говорил, что не считает вдохи. Но я встретил Фимрама с улыбкой и поклоном, протягивая ему каменную чашу с перетертым составом. Фимрам подхватил чашу, потер порошок между пальцев, затем лизнул, только чтобы через мгновение сплюнуть. Я бы и сам не удержался, помня, как выглядело изначально содержимое чаши. Но, Дарсов старик, мне здесь еще прибирать. Сойдет. Весь порошок старик тут же пересыпал в очередной горшочек с уже подписанной бумажкой. Затем Фимрам швырнул мне чашу обратно и махнул рукой. «Пусть этот слуга отложит ступку. Пусть лучше расскажет старику, как у него дела с техниками». Я не удержался от облегченного вздоха, отставляя на стол чашу и пестик. Какой отличный момент для признания. «Этот слуга сумел освоить технику чистого тела». «И как она?» «Быстро действует». Фимрам цыкнул, ухватил с полки стальную терку. Я только и успел, что подставить спину под удар. «Этот слуга глуп. Разве старик давал ему поручение применять технику?» Потирая соднящий бок, я буркнул. «На одном из соседей. Этот слуга не посмел использовать ее на ком-то еще. Раз глупый слуга управился с этой техникой, то и кровь останавливать научился». Я лишь молча кивнул, поглядывая на терку. Фимрам проследил мой взгляд, хмыкнул. «Этого старика в молодости учили палками. Помнится, и впрямь быстрее запоминалось. Проверить старые методы. Может, и из такого дурня выйдет толк». «Как этому господину будет угодно», — я согнулся в поклоне. Над головой загремела терка, возвращаясь на свое место. Фимрам буркнул. «Стражники сообщили, что в город вернулся лесной отряд Домара. И дела у них плохи. Открывай большой зал». «Слушаюсь». Самое большое помещение я до этого только убирал. Ни разу сюда не вносили раненых. Ранения, с которыми не справлялись зелья, на тренировках стражников редки. Даже в павильон приходили господские слуги со списками зелий, которые потом им разносил Умар. Не зря же Фимрам большую часть дня занимался алхимией. Но сегодня явно все будет по-другому. Я раскрыл высокие двери в зал, смахнул с широких столов и скамей возле стен пыль. Подумав, распахнул и главные двери. Вовремя. Отсюда отлично видны ворота, к которым мне запретили приближаться. На моих глазах их открыли, и в господскую часть поместья потянулась цепочка стражников. Мгновение, и крошечные фигурки для меня приблизились, предстали во всех деталях. Порванные в клочья доспехи, кровавые пятна. Многих тащат под руки товарищи, кого-то и вовсе несут на тканевых носилках. Я пробежал к комнате старика и сообщил. «Господин, пришли!» Фимрам промелькнул рядом, техникой промчавшись мимо меня, оказался сразу посреди коридора. Не обнаружив никого у входа в павильон, мрачно уставился на меня. Я же не ожидал, что обычно медлительный старик так рванет. Поэтому тут же юркнул в зал, принявшись поправлять скамьи подальше от недовольства старика Фимрама. Но его приказ догнал меня и здесь. «Пусть этот негодный слуга принесет в зал два больших короба со стихиальными зельями! Живо!» Я выскочил обратно, поклонился спине Фимрама, кинулся в лекарскую выполнять приказ. Бросил взгляд налево, затем направо. О чем говорил старик, понял сразу. В этом шкафу одна из широких полок занята шкатулками всевозможных размеров, но с одинаковым содержимым, светящимися в лучах светоча зельями пяти цветов, очень похожих на стихиальные единения, которые я получил в Миражном. Но не оно, явно не оно. Об этом говорило и совсем слабое свечение фиалов и их огромное число. У двух больших коробов оказались даже ручки для переноски. Один из них я поставил на первый стол слева, другой справа от входа. Несмело уточнил. «Этому слуге позвать его мать?» На этот раз старик Фимрам буквально зарычал. «Мало того, что бездарь в познании, так еще и пустоголовый. Сестру еще позови. Не вздумай!» Взгляд старика на миг придавил меня к полу. Меня, воина, чье возвышение выше его. От неожиданности меня качнуло. А когда тяжесть исчезла, я тут же нырнул за дверь, скрываясь. И уже там несколько мгновений пялился в стену. Что это было? И почему старик так взбеленился? Второе не так важно. Как? Неужели запрет на боевые техники так на меня влияет? Или я слабну под этой цепочкой? Только через десяток вдохов раздался недовольный голос Фимрама, который лишь сейчас дождался посетителей. «Закалок направо, воинов налево!» Теперь мне не нужно было гадать, что же там за раны такие, раз зелья ничем не сумели помочь. Все видел своими глазами и впервые наблюдал такое зрелище. В моей жизни случалось множество схваток со зверями и людьми. Я сам получал множество ран, наносил их другим. Но такое... Больше всего это напомнило мне жизнь в нулевом, когда все вокруг были только идущими к небу жалкими закалками, раны которых могли только кровоточить или даже воспаляться, если охотник запустил их. Направо клали закалок, обмотанных окровавленными тряпками, а слева на столы с носилок перекладывали воинов. Старик Фимрам разливает свое варево десятками фиалов, которые Умар ящиками уносит в крыло стражников. И все же сейчас стражники лежали передо мной с кровоточащими ранами, словно у них на выходе не осталось ни единого зелья. Но я видел, что это не так. Пусть пояса стражников сильно отличаются от поясов ватажников, но ряды пробок разной формы спутать нельзя ни с чем. Половина кармашков, лежащего передо мной стражника, пусты, но две округлых пробки лечебного зелья на месте. Почему не залил ими рану еще раз, если с первого раза не помогло? Все же два зелья одновременно можно выдержать, как бы ни было больно. Какого Дарса с ними там произошло? Я перевел взгляд направо. Зачем в эти леса берут закалок? Волки не занимались подобными глупостями. Голос старика Фимрама вырвал меня из размышлений. «Чего уставился? Твои закалки! Повязки снять, промыть отваром сельфания. Если кровоточит, то сначала используй технику пальца Немиры, до тех пор, пока не остановишь кровь. Затем свою лечебную технику, после на рану 10 капель сердца тигра, и дай его глоток внутрь». Старик Фимрам замолчал, обернулся ко мне. Сам он делал то же самое, что поручил мне. Сдирал со стражника повязки. Прищурился и закончил. «Потом смотри по ране. Если вода, то используй огонь. Огонь, вода, ветер, земля и наоборот. В рану те же 10 капель». Еще ничего не понимая, я склонился над первым стражником. Оттолкнул в сторону руки, которыми он зажимал бедро. Раньше, чем он сообразил, выхватил у него из ножен нож и просто разрезал окровавленную и засохшую повязку. Нож тут же улетел в сторону под руку стражнику, чтобы он не орал, долговое оружие схватил. Повязка хрустнула и сползла, как кожура с перезревшего драконьего плода, выпуская из-под себя кровь. Скверная рана. Огромный коготь рассек бедро едва ли не до кости, и рана кровоточила. Больше того, я наконец понял, о чем втолковывал мне старик Фимрам. От раны вверх и вниз по жилам полезли зеленые нити. Когти зверя оставили после себя духовную отраву. Стражник ухватился за меня. «Собрат, лекарь, спаси меня!» «Сейчас! Руку отпусти!» Я строго следовал распоряжениям Фимрама. Прозрачный настой сельфания на миг промыл рану, открыв темно-красный развал плоти. Но ни техника пальцев, что останавливала кровь, и использованная четырежды подряд, ни мое прикосновение весны не сумели этого сделать. Наплевав на указания старика Фимрама, я даже плеснул в рану сердце тигра. Больше, чем он приказал отмерить. Бесполезно. Пусть техники на 5 и 10 узлов очень слабы, но сердце — это воинская алхимия, и до этого я считал, что оно даже сильнее орденского зелья заживления ран. Несколько мгновений я тупо глядел на зеленые нити под кожей стражника, затем додумался спросить совета. «Кровь не останавливается!» «Значит, духовный яд уже поразил сосуды! Изгони его из тела!» «Затем пробуй снова!» Я скривился. Легко сказать «изгони». Я уже потянулся за фиалом в ящике, как сообразил, что о зеленом яде старик ничего не сказал. «Что этот слуга должен использовать против дерева?» «Что угодно, кроме него!» Ответ заставил меня обернуться и еще мгновение пялиться в спину Фимрама. «Это как? А что, если я встречу в ране лед или сталь, или свет? Да мало ли я видел в своей жизни редких стихий. Они у зверей, кстати, чаще, чем у людей встречаются». Но я молча ухватил из ящика первый фиал, что мне попался под руку, красный с символом огня на боку. Глоток стражнику, который он едва сумел сделать, 10 капель в рану. Никаких изменений. Кровь так и продолжала сочиться, заливая стол, собираясь лужи под стражником, и уже почти начала капать на пол. Да и с зеленью под кожей ничего не происходило. «Не помогает? Еще 10 капель!» Старик Фимрам буркнул. «Он закалка! А это не его стихия! Не вздумай!» На миг замолчал, глухо сказал. «Иди к следующему!» «А этот?» Стражник то и дело терял сознание. Ему уже явно не было дела до того, что я хватал его нож. Не было дела и до того, что я не справляюсь. Голова его сначала безвольно клонилась в одну сторону, затем он вздрагивал, приходил в себя, но уже через вдох она начинала клониться в другую. Глаза стражник еще держал открытыми, но меня не видел, уставившись куда-то выше на один из светочей зала. Окрик Фимрама подстегнул меня. «У тебя там еще 6 таких же!» Я подхватил нож стражника, который ему уже никогда не пригодится, и шагнул к следующему столу. Из этих 6 закалок я сумел остановить кровь и перебороть разноцветные нити под кожей лишь у половины. Только у тех, чьи раны оказались либо неглубоки, либо свежи. Да и то я опустошил себя почти до дна средоточия, используя прикосновение весны умножением, чтобы справиться с хлещущей кровью. Не будь у меня столь большого запаса духовной силы, не вышло бы и этого. Остальные... Может быть, их и сумел бы спасти старик Фимрам, но он по-прежнему занимался воинами, и все чаще и чаще за моей спиной сверкало голубым от земных техник. Возможно, я сумел бы помочь тоже, если бы использовал ту технику, что до сих пор скрывал — длань возрождения. Технику, которую использовал Мериот именно для борьбы с духовными ядами зверей. Но она слабее. А кто мне те, что лежат передо мной? Верные стражники Саул? Я замер у последнего стражника. Рана в груди. Рассечены даже ребра, и я отчетливо видел сизое легкое, словно покрытое зеленым лишайником. 10 капель из фиала огня ничем ему не помогли. Кровь я все же остановил, но на моих глазах тонкие зеленые нити ползли по его шее. Стражник захрипел: «Еще!» и ударил меня по руке раньше, чем я очнулся от размышлений о технике. Не еще 10, а все 30 мерцающих красным капель пролились в раскрытую рану. «Какого Дарса?» Я отскочил с проклятием. Стражник со всхлипом вздохнул полной грудью. На моих глазах тонкие зеленые нити на шее превратились в толстые, как палец, кровавые жилы, рванули к голове. Через мгновение стражник выгнулся на столе и затих. «Отродье!» Удар сбил меня на пол, выбил зелье из рук, залив светящееся алым алхимией пол. Словно кровь к крови. «Ты убил его!» Я сжался под бешеным взглядом стражника с темно-пепельными волосами и выбитым силуэтом меча на левой стороне доспеха. Почти все остальные ушли, принеся раненых. Лишь 5 остались, но стояли на пороге зала. Этот оказался рядом со мной одним использованием техники. Бушующий вокруг меня огонь требовал убегать, сражаться за свою жизнь. Вот только я не мог ни сражаться, ни бежать. Куда бы я ни прыгнул, но без техники движения уйти от опасности у меня бы не вышло. Вряд ли стражника и его руку, опускающуюся к мечу, остановили бы мои слова. Но остановили слова Фимрама. «Оставь этого слугу! Не тебе его наказывать! Пусть твой собрат винит лишь себя! 10 капель стихиального огня — предел, который может выдержать закалка! Он убил себя сам! Если это действительно твой друг, то позаботься о теле!» Голос Фимрама стал жестче. «Правда, этот старик впервые слышит, чтобы стражники поместья так переживали за долговых закалок!» «Долговых?» Я покосился на лежащих закалок. Стражник же оскалился. «Неважно. В лесах он стал моим собратом». Старик Фимрам усомнился. «Вот как! Хорошо сказано. Так значит, ты и этого старика тоже убьешь за смерть собрата. Оглянись. Позади меня тоже мертвец. На этот раз из твоих собратьев-воинов». Лицо стражника исказило злая гримаса. Над его головой вспыхнул один из контрактов. Стражник выругался и выскочил из зала, оттолкнув стоящих на пути. Фимрам мгновение глядел ему вслед, затем стегнул меня словами. «Чего этот слуга разлегся? Живо помогай!» Теперь тряпки с ран снимал я, как и подавал в руки Фимрама требуемые пузырьки. Старик сейчас подробно объяснял, что я вижу, что происходит с раной и что он будет делать. И не сумел спасти еще одного воина. Там и рана была не столь глубока, как у остальных, но вот яда в ней. Коготь зверя рассек броню, рассек плоть воина, словно острейший нож, пробороздил живот всего на палец в глубину. Казалось бы, за стражником приглядывает само небо. Но когда я срезал ремни брони, распахнул промокший кровью халат, весь живот оказался синего цвета, точь-в-точь, как его волосы. Или мои. Зверь использовал то, что у людей называется оружейной техникой. С когтей выплеснулась его духовная сила, смешанная с его стихией. Воин мог бы спастись, если бы сумел противостоять чужой духовной силе своей. «Слуга, погляди на его губы!» Я последовал приказу, но не понял, что должен увидеть. Старик Фимрам это сообразил и пояснил. «Опухшие, потрескавшиеся, словно обожженные. Ему дали зелье стихии огня». Старик Фимрам обернулся ко входу, к стражникам, которые и принесли раненых, спросил. «Что за отродье дало ему огонь?» Стражники переглянулись, но промолчали. Фимрам фыркнул, отвернулся от них, сообщил уже мне. «Одно к одному. Поэтому этот старик так не любит давать им зелье стихий в лес. Обязательно найдется тот, кто сделает все так, словно и не слышал про стихии. В его средоточии не хватало энергии для борьбы из-за этого. Хотя, может, и зверь попался очень высокого возвышения». Старик Фимрам вздохнул, отстранил меня и вскинул над стражниками ладони. Обращение земной техники вспыхнуло раз, второй. Но ни новые стихиальные зелья, ни еще два использования техники так и не спасли воина. Через три вдоха после того, как синева дошла до шеи, он умер. Старик опять вздохнул, отстранился и огляделся вокруг. Пройдя еще раз вдоль столов, Фимбрам по одному разу использовал земную технику на всех, включая закалок, которыми занимался я. Устало спросил у тех стражников, что стояли у входа. «Где этот?» Старик проглотил какое-то слово. «Герой!» «В казармах, господин». «Тогда забирайте и этих туда же. Как живых, так и мертвых. Теперь он сумеет о них позаботиться». Четверо стражников одновременно согнулись, вбивая кулак в ладонь. «Господин, благодарим за спасение жизни собратьев». Фимрам также сложил руки. «Это единственное, чем этот старик может отплатить вам за верную службу семье». Живых уже унесли. Я сливал старику Фимраму на руки из кувшина. Решился спросить. «Этот слуга не понимает, почему нужно было использовать такие стихии? Как может против огня помочь вода? И тут же против воды огонь? И как против дерева может помочь что угодно?» «Что главных стихий пять, и их можно расположить по кругу, этот глупый слуга знает?» Я кивнул. «Видел в книгах такой круг еще в первом». Старик Фимрам нахмурился, задал новый вопрос. «А были ли там начертаны стрелы от стихий к друг другу?» На этот раз я ответил, говоря о себе как о постороннем. «Нет, этот слуга не видел такого». Старик чему-то кивнул и сообщил. «Правильного расположения стихий по кругу нет, но по традиции вверху всегда помещают дерево, как дающее начало жизни. Суть же стихий, главных стихий, такова, что среди них нет верховной, небесной. Каждая из них обладает равным могуществом, но где-то больше воды, а где-то больше земли. Как вода может затопить землю, так и земля может впитать воду. Как вода может потушить огонь, так и огонь может испарить воду». «Продолжи», — старик обернулся ко мне, — «глупый слуга». «Огонь может сжечь дерево, а дерево...» «Глупый слуга», — не преминул указать мне старик. «Так и дерево может потушить огонь. Любой костер можно завалить дровами так, что он потухнет. Тем более, если это будет свежая зелень, еще полная жизни, а не сухая, пропитавшаяся стихией огня от солнца. Суть, глупый слуга, уяснил? Как огонь может расплавить землю, так земля может потушить огонь». «Все правильно. В противоборстве стихий значение имеет ее чистота и мощь. Крохотный огонек зальет кружка воды, но небесное пламя сожгло весь столичный круг империи древних, испарив все его реки и озера. Воздух может сдуть пламя, а может и...» Старик Фимрам вытер руки поданным мной полотенцем. «Про помощь стихии уже не важно для глупого слуги. Пусть он запомнит основное. Мои зелья не очень чисты, и против огня все же лучше использовать воду, чем добавить дерево, которое может подстегнуть его. Огонь, вода, ветер, земля и наоборот. Когда в рану попадает духовный яд, то лучше сжечь его своей стихией и духовной энергией». Я кивнул. Этот способ нам рассказывали в школе Ордена, хотя тогда речь шла больше о том, что обычную, нестихийную отраву можно уничтожить своей духовной силой. А чужую духовную силу из раны можно вытеснить своей, если у тебя ее достаточно. Или как было со мной, если ты способен это делать, а не валяешься без сознания, да еще и притворяясь закалкой. Старик же продолжал объяснять новые тонкости. «Но если не выходит, то остается лишь помощь стихиальных зелий. Для воинов нужно использовать их стихию, чтобы помочь им. Даже если эта стихия их и отравила? Несомненно. Для воина или мастера, несомненно. Его духовные намерения позволят ему использовать силу эликсира для помощи себе. Ведь зелье создано для людей, а не для зверей». От неожиданности я кхекнул, да и вопрос задать сумел не сразу. «Зверей? Можно создать зелье для зверей? Зачем?» «Хотя бы за тем, что прирученных зверей часто используют в сражениях. И зелья, которые залечивают им раны или помогают возвышению, неплохо можно продать». «Разве для возвышения им не нужны небесные травы?» «Или концентраты из них. Одной капли возвышающего зелья для зверя можно убить любого воина. Неплохая отрава». Старик Фимрам захохотал, словно рассказал отличную шутку. Поняв, что я не собираюсь веселиться вместе с ним, смолк, вскинув брови. «А уж если зверь прошел преображение, то что он закажет у мастера алхимии? Бесполезные человеческие зелья или звериные?» «Чего?» Но старик Фимрам уже отвернулся, двинулся прочь, буркнув мне через плечо: «Чтобы к утру зал выскоблил начисто!» Несколько вдохов я все крутил в голове его предыдущие слова. Нет, я помнил не только сказки про Рама Велора и его телохранителя-тигра, но и байки Гунира про то, что звери могут преображаться. На этапе, равном человеческому предводителю, как раз на том, на котором находятся сильнейшие идущие этого пояса. Но мне почему-то ни разу не приходила в голову мысль, что такие звери будут жить среди людей, а не в лесах. И уж тем более будут ходить в алхимические лавки, заказывая себе наборы зелий. Да уж. Послышались шаги. На этот раз пришедшие стражники оказались лишь закалками. Хотя старик Фимрам ясно сказал, что они тоже долговые слуги Саул, но рисковать я не стал и склонился в поклоне. Первым делом они нагрузились срезанными с раненых доспехами и оружием. Опомнившись, я проверил, вышли ли они из павильона. Убедившись, прикрыл дверь в зал, спрятался с ведром воды за дальним столом. Под ним валялся топор стражника-воина, того самого, что умер последним и на моих глазах. Удачно. Прислушавшись к шорохам за стенами зала, ухватил топор за рукоять. Не могу брать в руки меч, копье или молот монстров. Но вот запрет на использование топора я не вносил в указ. Отличный топор второго пояса. Я не кузнец, не артефактор. Моя медитация познания никчемная. Но это оружие явно схожего качества с тем мечом, что рассек мне шею, когда я стоял на коленях перед Домаром. Я лишь чиркнул на пробу им по доспеху мертвеца, а на том сразу же осталась глубокая отметина. Ни одного постороннего звука вокруг. Стены этого зала тонки. Если кто-то войдет в коридор, ведущий к его дверям, то я сразу услышу. Распахнув полы халата, я оттянул цепь, прижался шеей к ножке стола. Вслепую коротко рубанул по звеньям между пальцами. Еще и еще раз, наполняя зал звуком хрустящего дерева. Отпрянув в сторону, пропустил цепь между пальцев, а затем скосил глаза, пялясь на нее. Ни единой зазубрины, ни единого поврежденного звена. А мне бы хоть одно, хоть наполовину. Дарсова цепь. Едва удержался от рыка ненависти. Шаги от входа в павильон вбили мне его в глотку, заставив клокотать в груди. Вошедшие в зал стражники увидели меня, собирающего в ведро окровавленные тряпки. Поклонившись пришедшим еще раз, я продолжал работать, старательно не глядя на лежащий на полу топор и наполовину перерубленную ножку стола. Нужно будет у Арнуза выпросить клея, смешать его с опилками и замазать проруб. «Старший!» Я вскинулся, готовясь приветствовать вместе со стражниками вошедшего в зал и кляня себя за невнимательность. Не слышал в шуме уходящих шагов тех, что вели сюда. «Кто?» «Никого». В зале остался лишь один стражник, смотревший не на вход, а на меня. И приветствовавший меня. На груди его виднелось выбитое изображение меча. Но только когда он снял шлем, открыв голубые волосы, я узнал стражника. «Зотар?» «Да, старший». Я скривился. «Не лучшая мысль называть меня так. Это больше похоже на насмешку». Он лишь пожал плечами. «Вы слуга, я слуга, но вы все еще старше меня в возвышении». Оглядев броню Зотара, найдя на ней такие же следы схватки, я сделал очевидный вывод. «Ты в отряде, который ходит в лес?» «Верно, старший». Зотар ткнул пальцем в силуэт меча на груди. «Отряд добытчиков Домара старший». Я вновь поморщился, на этот раз не сдержав злости. «К чему это именование? Если ты хочешь говорить со мной, то не используй его. У меня есть имя». «Хорош старший, что подвел младшего под долговой контракт». Зотар кивнул. «Я тоже там был, Леград. Это уж точно не твоя вина. Дед ничего подобного не рассказывал про семью Саул». «А про долговые контракты?» «Рассказывал, но никогда и никто не использовал их на поднявшихся из пояса. Это штука для тех, кому грозит туда упасть». «Неудивительно, что вчера мне запретили даже подходить к воротам поместья. 3 дня в городе будут старшие других фракций. Если увидеть Лира Гороя...» Я уточнил. «Это нарушение закона?» «Не знаю. Дед о таком законе не рассказывал. Но он сам был молод, когда его поймали и изгнали». Я лишь кивнул на эти слова. Так и думал. «Он всегда говорил, что его знания ограничены тем, чем он интересовался». Я закончил за Зотара. И уж точно это были не правила и законы для вернувшихся. «Верно, Леград. Да и тогда здесь всем заправлял другой Саул. Правда, он уже и тогда был старик». «Я понял». Подцепив пальцем цепь, спросил. «Собрат по несчастью с этим слугой?» Зотар покачал головой. «Нет, я больше не видел таких штук». Кивнув, я задумался. «Верно. Если Зотар уходит в леса, то их выходы длятся неделями. Будь он ограничен в восстановлении небесной энергии, то как бы тяжело ему давались такие походы. А он даже не ранен, в отличие от многих других. Насколько прочна преграда возвышения здесь, на землях второго? Не знаю, Леград. Второй месяц пошел, но я не ощущаю, что удалось хотя бы коснуться восьмой звезды. Про себя я дополнил, как тот же Риквилл, года проведший в этом ранге, перешагнувший преграду седьмой звезды и застрявший там, где должен был идти вперед. Зотар пожал плечами. Дед предупреждал, что здесь не настолько ближе к небу, чтобы прорываться, только пожелав. Но обидно. Впрочем, Зотар сколько мог взъерошил стянутые в косу волосы. Это все не важно. Долговые, что уходят в лес, освобождаются через 10 выходов. И сколько их ты уже сделал? Зотар хмыкнул. Один. Я нахмурился и прямо сказал. Странно. Чем это лучше 2 лет обычного слуги? Не многовато ли риска за год или даже больше походу в лес? Невольно я покосился на все еще залитый кровью пол. Если верно опознал стражников по оружию и отделке доспехов, то среди раненых принесли и воинов более высоких, чем 7 звезд. 8 точно были. Зотар скривился. Это все жадность Домара. Мы развернулись, едва использовали 3 зелий. Но он пересчитал добычу в лагере. Ему показалось мало, и он отправил нас в лес снова. Голос Зотара перешел в шепот, налился злобой. «Я верю в вашу силу, стражники семьи, Гархов ублюдок!» Зотар обернулся, затем даже отскочил к дверям и оглядел коридор павильона, прежде чем склонился к моему уху. «Говорят, что ветвь старикашки Сирка презирают в семье, что Сирк не сын своего отца, а прижит от дяди. Потому и сидит старший брат в Ясене, куда обычно ссылают штрафников, а младший заправляет в 2 холмах». А Домар мечтает вернуться и копит яшму. Я припомнил то, что слышал от Арнуза. «Младший брат Шань?» Зотар кивнул. Я невольно сделал то же самое. «Шань. Еще одно имя, отложенное в памяти. Значит, он не любит старикашку Сирка и его семью. Если кто-то из них избежит моей мести, то я знаю, кому сообщить об их преступлениях. Может, это и мелочь для местных, но она может оказаться последней каплей для этого Шаня». Вспомнив, что я вообще-то в зале не один, отвлекся от планов мести и спросил. «Вы охотитесь на зверей этапа воина или ц...» Хотел сказать царей, но в последний миг запнулся уже сам. «Могут ли быть в лесах 1000 царей?» «Нет. Но во втором в лесах именно столько зверей этапа мастера. А царями называют уже других, тех, что шагнули за этот предел». Зотар кивнул. «В основном на зверей воинов. Мне, конечно, тяжело. Я привык... не привык сражаться со зверями. Тем более, что здесь они сливаются со стихиями уже с этапа закалки. Но 10 выходов переживу. Считается, что если добыли ядро одного зверя-мастера, то выход уже многократно окупился. Остальные говорят, что раньше, после такой удачи, отряд сразу разворачивался обратно, и Домар не был против». «Теперь нет?» Зотар повел рукой, указывая на крой вокруг нас. «Как видишь?» «А как возвышаются мастера? Что говорят?» Зотар не успел ответить. Раздались шаги. Впрочем, думаю, кровь в зале и без того отвечала на мой вопрос. Вошедшему Фемраму поклонились мы оба. Зотар пробежался вдоль столов, заглядывая под каждый, словно ища оставленные вещи. Вернулся с топором мертвого стражника и еще раз поклонился Фемраму. «Старший?» Глядя в спину Зотара, я мысленно пожелал ему быть осторожнее в лесах. Когда стук каблуков Зотара стих, старик Фемрам шагнул ко мне, приказал. «Пусть слуга обнажит шею!» Я миг помедлил. Затем потянул ворот, ожидая вопросов о своем украшении. Но старик Фемрам молча уколол себя в подушечку большого пальца крохотным ножичком, мазнул кровью по цепочке, сообщил. «За время горения 6 средних палочек этот слуга может впитывать энергию неба без ограничений. Надеюсь, утром он вернется к этому старику с полным средоточием. У всех будет много работы». Голова закружилась. Я и сам сообразил, что происходит. Капли энергии, до этого изредка сочившиеся в средоточие, сейчас хлынули потоком. Немного, ведь я использовал боевую медитацию, но этого хватило, чтобы тело вспомнило, каково это — переходить из нулевого в первый. Почувствовав, как стянуло губы в кривой ухмылке, я потянулся к своим указам. И ничего. Мне только и оставалось, что склониться перед стариком Фемрамом. «Этот ученик благодарит старшего. Твою семью этот старик уже отпустил». Гнев стражников за смерть товарищей. Этот слуга уже взял на себя. Старик думает, возьмет и всю оставшуюся грязь. Этот слуга благодарит старшего за мудрость. Выпрямившись, я провожал взглядом спину старика Фемрама. Я думал, он всего лишь хочет, чтобы Мара и мама избежали жестокости и грязи ран. А выходило, что старик опасался мести стражников. Неужели он думал, что не успеет защитить их? Или раненые могут вести себя хуже? Использовать оружие, техники для тех, кто льёт мало зелий в рану? Почему нет? Когда понимаешь, что умираешь, что тебя может остановить? А может, и этот стражник, что орал на меня, потом встретит меня на дорожках поместья. Пусть попробует. Бегать от него и тоже орать мне ещё никто не запрещал. Я шёл к дверям павильона, чтобы открыть и их, создать сквозняк, когда они распахнулись сами. На пороге возник стражник с выдавленным на груди символом щита. Скинул ладонь, меня обдало тёплым ветром опасности. Я рванулся шагом в сторону, и тут же мир потемнел. Я грохнулся от боли, а миг спустя мне в грудь прилетела техника, выбившая из меня весь воздух и отшвырнувшая от входа вглубь павильона. Стражник шагнул внутрь, рявкнул: «Не смей выходить!» И тут же закрыл двери, оставив узкую щёлку, которую сам и прильнул глазом. Я с трудом вздохнул, сдерживая ругательство. Теперь я знаю не только голос, но и как выглядит дарсова тварь, что тыкала в меня мечом. Так вот ты какой, Кирт. Оглядел его со спины и медленно пополз к дверям в зал, благо меня откинуло как раз к ним. Там большие окна. Какого дарса происходит?